Он схватил ее за платье и стал тащить за собой. Елизавета пришла в себя и, к удовольствию братишки, пошла быстрее. Придя домой, она положила шляпу Берты на буфет. Она пока не хотела говорить родителям о встрече с этой девушкой, потому что не сомневалась, что они встревожатся и расскажут об этом дяде, который всю последнюю неделю был хмурым и вспыльчивым. Елизавета боялась, что лесничий, узнав об этом, прибегнет к крайним мерам и выдворит нарушительницу его домашнего мира. Эрнст не обратил внимания на шляпу в руке сестры и не мог выдать ее. После ужина Елизавета пошла в лесничество, где к своему большому удовольствию узнала, что дядя отправился в Линдгуф. Отдав Сабине шляпу, девушка сообщила ей о странном поведении Берты и спросила, вернулась ли та домой. Сабина была и возмущена, и расстроена. «Уверяю вас, деточка, если бы вы были одна, эта девица выцарапала бы вам глаза», — сказала она. «Я не могу понять, что с ней случилось. Она не спит по ночам, все бегает взад и вперед и разговаривает сама с собой. Если бы я только могла собраться с духом и открыть дверь, когда она там беснуется. Но я не могу, хоть вы меня озолотите. Вы посмеетесь надо мной, я это знаю, но Берта не в своем уме. Посмотрите ей в глаза, они так и горят. Я молчу и ничего не говорю. Господин лесничий спит крепко, но я прекрасно знаю, что Берта по ночам убегает, а вместе с ней исчезает цепная собака. Это единственное существо в доме, которое, похоже, любит ее и никогда не трогает». «Так дядя не знает об этом?» — поразилась Елизавета. «Сохрани бог, я ничего ему не скажу, а то мне попадет». «Но, Сабина, ведь ваше молчание может привести к беде. Дом стоит так уединенно, если в доме нет собаки». «Я не отхожу от окна и жду, пока девочка не вернется и не привяжет собаку». «Ведь вы приносите большую жертву своим суевериям. Не лучше ли было бы Берту...» «Тише, не так громко, вон она сидит». И Сабина указала на скамью под старой грушей посреди двора. Елизавета медленно подошла ближе. На скамье сидела Берта и чистила бобы. Она показалась девушке сильно похудевшей. Под глазами лежали темные тени, а между бровями образовалась глубокая складка. Все это придавало ее лицу страдальческое выражение. Елизавета вмиг забыла, с какой враждебностью относилась к ней Берта, и хотела было подойти к ней, однако Сабина схватила ее за руку и поспешно прошептала. «Не ходите, я этого не допущу. Она вполне может пронуть вас ножом». «Но она так несчастна. Мне, может быть, удастся убедить ее в том, что я испытываю к ней только искреннее сочувствие». «Нет-нет, уверяю вас, это ничего не даст. Сейчас вы убедитесь в этом». Сабина спустилась во двор. Берта так и не подняла на нее глаз. «Барышня Эльза нашла ее», — сказала Сабина, подавая Берте шляпу, а потом, положив обе руки ей на плечи, ласково добавила. «Она хотела бы сказать вам несколько слов». Берта вскочила, как будто ей нанесли смертельное оскорбление, с гневом стряхнула руки старушки и направила яростный взгляд в ту сторону, где стояла Елизавета. Это говорило о том, что она давно заметила присутствие фрейлин Фербер. Бросив нож на стол, она отскочила, причем опрокинула корзину с бобами, разлетевшимися в разные стороны, и побежала в дом. В открытое окно было слышно, как она захлопнула дверь и закрыла задвижку. Елизавета была ошеломлена и огорчена. Она охотно сблизилась бы с этой несчастной, но теперь убедилась, что лучше отказаться от этой затеи. Елизавета в течение всей недели ходила в Линдгуф. Елена фон Вальде стала быстро поправляться с того дня, как они пили кофе и когда вернулся сын баронессы. Елена с особым рвением разучивала несколько музыкальных пьес в четыре руки и под большим секретом сообщила Елизавете, что в конце августа будет день рождения ее брата. Она готовила сюрприз к этому дню, хотела, чтобы он первый раз после долгого перерыва снова услышал ее игру, что без сомнения обрадует его. Елизавета ждала этих уроков с каким-то странным чувством, соединяющим в себе радость, страх и неприязнь. Она не понимала, почему это так, но замок и парк приобрели для нее особую прелесть. Она даже чувствовала необычайную привязанность к той скамейке, на которой сидела с фон Вальде, и всегда делала небольшой крюк, чтобы пройти мимо нее. А вот страх и неприязнь внушало ей поведение Гольфельда. После того, как она несколько раз уклонилась от встречи с ним в парке, свернув на другую дорожку, он без церемонии явился в комнату Елены, когда там была Елизавета, и попросил разрешения присутствовать на уроке. К ужасу Елизаветы Елена с радостью согласилась. Он стал приходить постоянно, молча клал несколько свежих цветов на рояль перед Еленой, вследствие чего та неизменно брала несколько фальшивых аккордов, затем садился к окну, откуда мог прекрасно видеть играющих, и прикрывал глаза рукой, как бы желая отрешиться от мира. Однако Елизавета к своей величайшей досаде заметила, что, закрывая лицо, он следил за каждым ее движением. Елена, очевидно, даже не подозревала о тех хитростях, с которыми Гольфельд шел к намеченной цели. Она часто прерывала игру и оживленно беседовала с ним, принимая его суждения как изречение оракула. За несколько минут до окончания урока Гольфельд обычно уходил. В первый же раз Елизавета в окно, из которого была видна большая часть парка, заметила, что он ходил взад-вперед по дорожке, ведущей к лесу, по которой должна была пройти она. Девушка нарушила его планы тем, что прошла к мисс Мертенс и просидела у нее больше часа. Гувернантка всегда принимала Елизавету с распростертыми объятиями, и та очень привязалась к этой женщине, так что не могла пройти мимо двери ее комнаты, чтобы не забежать к ней. Мисс Мертенс обычно бывала очень печальной и удрученной, очевидно из-за того, что ее существование в Линдгофе становилось все нестерпимее. Баронесса, лишенная теперь власти, испытывала смертельную скуку. Перед родными она должна была носить маску довольства, а потому срывала свой гнев на гувернантке. Желая как следует проучить и помучить свою жертву, она приказала, чтобы отныне уроки проходили под ее личным наблюдением, и в присутствии ученицы беспощадно критиковала методы учительницы, а иногда даже прерывала урок и читала англичанке нотацию. В тех случаях, когда баронесса чувствовала себя недостаточно уверенной, она звала на подмогу учителя Меренга. Госпожа Лессен прекрасно знала, что он плохо говорит по-французски, и тем не менее нередко просила его присутствовать на уроках этого языка, чтобы поправлять выговор гувернантки. Часто Елизавета заставала мисс Мертенс в слезах, и так говорила, что только любовь к матери заставляет ее терпеть подобные мучения. Старушка жила лишь тем, что посылала ей дочь, а потому потеря места тяжело сказалась бы на ней. Но в каком бы удрученном состоянии ни пребывала англичанка, ее лицо светлело, когда Елизавета просовывала голову в дверь и спрашивала, можно ли войти. Эти послеобеденные визиты имели еще одну тайную прелесть для Елизаветы, хотя она не созналась бы себе в этом ни за что на свете. Окна комнаты мисс Мертенс выходили в большой двор, который девушка называла монастырским садом, потому что четыре высоких стены отделяли его от внешнего мира. Несколько развесистых лип бросали густую тень на зеленую траву, мощеные дорожки и колодец, стоявшие посередине и снабжавшие менее прекрасной водой. В этот двор выходила дверь кабинета фон Вальде, и в солнечные дни она обычно оставалась открытой. Иногда появлялся и он сам, и прохаживался по дорожкам. Мисс Мертенс уверяла, что фон Вальде вернулся из путешествия совсем другим. До отъезда у него было лицо, как у статуи, теперь же оно стало гораздо живее. При этом англичанка таинственным голосом добавляла, что он, вероятно, привез очень приятные воспоминания, и у нее есть предчувствие, что в скором времени все должно измениться в Линдгофе. Однако мисс Мертенс ни разу не заметила, что ее юная подруга при этих словах всегда хваталась за сердце и сама не замечала этого. Фон Вальде нередко был вынужден прерывать свои уединенные прогулки под липами, так как к нему приходили разные люди по своим делам. Это были рабочие, подрядчики, а также бедные и несчастные со всей округи, причем последние обычно уходили взбодрившимися и утешенными. В этот день Елизавета отправилась в замок на полчаса раньше. Ее отец, возвращаясь из лесничества и торопясь к обеду, встретил в лесу мисс Мертенс. У нее было заплаканное лицо, и она, похоже, не могла говорить, потому что только ответила на его поклон и быстро пошла дальше. Это известие не давало покоя Елизавете, и она была не в состоянии ждать до конца урока, чтобы навестить англичанку. На лужайке, примыкавшей к опушке леса, стоял очень красивый павильон, окруженный с трех сторон кустарником. Этот маленький домик до сих пор обыкновенно был заперт, но сквозь щели между занавесками Елизавета видела, что он обставлен очень нарядно. Сегодня, выйдя из леса, она сразу же заметила, что дверь павильона открыта. Оттуда вышел лакей с подносом и сделал Елизавете знак подойти. Приблизившись, она увидела Елену, баронессу и Гольфельда, пивших в павильоне кофе. «Вы сегодня пришли слишком рано, дитя мое», — сказала Елена, когда гостья переступила порог. Елизавета пояснила, что хотела навестить мисс Мертенс. «Ах, отложите это!» — с живостью воскликнула Елена, тогда как баронесса с чрезвычайно извительной насмешкой подняла глаза от своей работы. «Сегодня из Лейпцига прислали массу новых нот», — продолжала барышня фон Вальде. «Я их просмотрела, все это чудные вещи. Может быть, мы найдем какую-нибудь особенную пьесу для нашего концерта. Посидите с нами, мы потом пойдем вместе в замок». И она, пододвинув Елизавете корзиночку с печеньем, положила прекрасную грушу ей на тарелку. В эту минуту через порог перескочила собака фон Вальде. Елена устремила взор на дверь, изо всех сил стараясь придать своему лицу как можно более спокойное и беззаботное выражение. Баронесса бросила свою работу, проверила рукой, достаточно ли горяч кофейник, приготовила чашку и сахарницу и пододвинула к столу еще один стул. Язвительная улыбка исчезла с ее уст, она постаралась придать себе как можно более достойный вид. Гольфельд, увидев собаку, поспешил в парк и пару минут спустя вошел в павильон вместе с фон Вальде. Тот, по-видимому, возвращался с прогулки, так как его пальто запылилось, как и круглая войлочная шляпа. «Мы уже боялись, милый Рудольф, что вовсе не увидим тебя сегодня», — воскликнула Елена, протягивая ему руку. «У меня оказалось больше дел в Эл, чем я предполагал», — отозвался он, не садясь на предложенный ему стул, опускаясь на диван рядом с сестрой, так что Елизавета, поднимая глаза, была вынуждена смотреть прямо на него. «Впрочем, я вернулся уже полчаса назад, только Рейнгард задержал меня в связи с делом, требующим немедленного решения, поэтому я чуть было не лишился удовольствия пить кофе у тебя, дорогая Елена». «Противный Рейнгард», — капризно проговорила Елена. «Он мог бы и подождать немного, свет от этого не перевернулся бы». «Ах, милое дитя», — вздохнула баронесса, — «есть вещи, которые мы никогда не сможем изменить. Мы всю жизнь должны быть рабами своих подчиненных». Фон Вальде повернул голову и окинул ее взглядом с головы до ног. «Почему ты так смотришь на меня, милый Рудольф?» — не без некоторого смущения спросила она. «Я только хотел убедиться в том, что тебе удается эта роль». «Всегда встречаю насмешку, когда ищу сочувствие», — ответила баронесса, стараясь, чтобы в ее голосе звучала печаль. «Не каждый обладает», — она опять вздохнула, — «твоим завидным равнодушием. У нас, бедных женщин, существуют нервы, заставляющие вдвойне волноваться по любому поводу. Если бы ты видел, в каком состоянии я была сегодня утром». «Вот как?» «Мне до сих пор неприятно об этом вспоминать, а во всем виновата эта несносная мисс Мертенс. Она тебя обидела?» «Какое выражение, милейший Рудольф! Как могла обидеть меня особо ее положение? Она меня страшно разозлила». «Я вижу к своему огромному удовольствию, что ты не так-то легко покоряешься игу, о котором упоминала». «Мне пришлось в последнее время вынести так много от этой ужасной особы», продолжала баронесса, как бы не услышав слов кузена. «Материнские обязанности для меня священны, а поэтому я считаю необходимым присутствовать на уроках. К сожалению, я убедилась, что познания мисс Мертенс очень ограничены, а ее взгляды на жизнь вовсе не таковы, какие, по моему мнению, следует прививать Белли. Сегодня утром я слышала, как эта глупая мисс Мертенс говорила ребенку, что благородство души стоит гораздо выше благородства по рождению. Ты, вероятно, согласишься, дорогой Рудольф, что с такими взглядами Белла будет играть очень незавидную роль при дворе, а ведь я забочусь о ней и рассчитываю, что со временем она станет фрейлиной. Против этого я ничего не могу возразить». «Ну, слава богу!» — воскликнула баронесса, облегченно вздыхая. «Я немного беспокоилась, не зная, как ты отнесешься к тому, что я отказала мисс Мертенс, заслуги которой ты переоценил». «Я не имею никакого права предписывать тебе что-либо относительно твоих подчиненных», — холодно заметил фон Вальде. «Но я стараюсь по возможности действовать сообразно твоим желаниям, милейший Рудольф. Не могу выразить, как я рада, что мне больше не придется видеть эту противную английскую физиономию». «Мне очень жаль, но совсем избавиться тебя от нее не удастся. Она останется в Линдгофе, так как Рейнгард, мой секретарь, полчаса назад обручился с нею». Вышивка выпала из рук баронессы. На этот раз не только на щеках ее выступили пятна, но даже лоб побагровел. «Похоже, этот человек лишился рассудка», — вскричала она, выйдя, наконец, из оцепенения. «Не думаю. Ведь он только что доказал обратное», — спокойно проговорил фон Вальде. «Ну, он и здесь проявил любовь к древностям», — язвительно произнесла баронесса и расхохоталась. Гольфельд тотчас подхватил ее смех. Елена бросила на него томный взгляд. Елизавета почувствовала, что этот смех будто ножом режет ее сердце. «Я надеюсь», — снова начала баронесса, — «что ты не потребуешь от меня, милейший кузен». «Что такое?» «Чтобы я оставалась под одной кровлей с этой особой». «Заставить тебя я, конечно, не могу, Амалия, точно так же, как не в моей власти запретить своему секретарю жениться». «Но ты можешь сказать ему, что его выбор делает невозможным пребывание в твоем доме близких тебе людей». «Этого я тоже не могу, потому что он состоит у меня на службе пожизненно, и я только что назначил пенсию его будущей жене на случай его смерти. Я вполне одобряю выбор Рейнгарда и выделил ему комнаты в первом этаже северного флигеля. Он заберет к себе тещу». «Ну, поздравляю его с таким приобретением», — воскликнула баронесса. «Простите меня за прямоту, но я ни одного дня не желаю видеть возле себя эту особу. Пусть она отправляется куда хочет, тем более что жениху и невесте не полагается жить под одной кровлей». «Если позволите», — обратилась Елизавета к Елене, — «я попрошу своих родителей разместить мисс Мертенс у нас. Места хватит всем». «Ах, пожалуйста, сделайте это», — промолвила Елена, протягивая Елизавете руку. Баронесса бросила на Елизавету яростный взгляд. «Значит, дело уладилось ко всеобщему удовольствию», — сказала она, с трудом сохраняя самообладание. «Да, между прочим», — обратилась она к гостье, — «я только что вспомнила, что ваш гонорар за уроки уже несколько дней лежит у моей горничной. Постучите к ней мимоходом, она отдаст вам деньги и счет, на котором я попрошу вас расписаться». «Амалия», — испуганно воскликнула Елена. «Я исполню ваше приказание, сударыня», — спокойно отозвалась Елизавета. Она заметила, что при словах баронессы в глазах фон Вальде вспыхнул гневный огонек, но тотчас его лицо приняло чрезвычайно насмешливое выражение. «Советую вам с осторожностью входить наполовину баронессы, потому что там, не смейтесь, даже днем бродят нечистые духи», — обратился он к Елизавете. «Не заботьтесь больше об этом деле, мой управляющий все уладит. Он вполне надежен и умеет устраивать подобные дела с таким тактом, какому могут позавидовать многие дамы». Баронесса поспешно свернула работу и встала. «Будет лучше, если я до конца дня удалюсь в свою комнату», — сказала она, повернувшись к Елене. «Иногда случается, что самые невинные поступки истолковываются как весьма неприглядные. Я прошу заранее извинить меня, поскольку не буду присутствовать за чаем». Она церемонно поклонилась брату и сестре и, взяв под руку сына, у которого был очень смущенный вид, вышла из павильона. Елена поднялась со слезами на глазах и хотела последовать за ней, но фон Вальде, нежно взяв сестру за руку, снова усадил ее на диван. «Что же ты не хочешь посидеть со мной, пока я выпью кофе?» — ласково спросил он. «Хочу, если тебе это будет приятно», — нерешительно ответила Елена. «Но я попросила бы тебя немного поторопиться, потому что госпожа Фербер пришла на урок. Она и без того вынуждена была ждать». «В таком случае мы можем сейчас же идти, но только с условием». «С каким?» «Чтобы мне было разрешено слушать». «Нет-нет, этого нельзя, я не в лучшей форме. Твои уши не перенесут моего ужасного бренчанья». «Бедный Эмиль, он, вероятно, не подозревает, что разрешением слушать ваше музицирование обязан своему музыкальному слуху». Елена покраснела до корней волос. Она до сих пор не говорила с братом о визитах Гольфельда и думала, что это ему безразлично. Оказалось, что нет. У нее было такое чувство, как будто ее поймали на месте преступления. Елизавета понимала, что происходит с Еленой, и, смутившись вместе с ней, также покраснела. В эту минуту фон Вальда повернулся к девушке, и его пронизывающий взгляд скользнул по ее лицу. Он нахмурился, и между бровями у него появилась складка. «А что, во время этих так называемых уроков госпожа Фербер играет своей фантазией?» — спросил он. «О нет», — Елена обрадовалась перемене темы разговора. «Разве бы я назвала это бренчанием? Я позволила Эмилю присутствовать только потому, что, по моему мнению, нужно развивать просыпающуюся любовь к музыке в ком только возможно». Едва заметная усмешка тронула губы фон Вальда, но хмурая складка между бровями не разгладилась, и его взгляд оставался мрачным, когда он снова посмотрел на Елизавету. «Ты права, Елена», — наконец холодно проговорил он. «Но какая же притягательная сила, производящая такие чудеса, заложена в этих уроках? Еще недавно Эмиль предпочитал лай своей Дианы любой бетховенской сонате». Елена молча потупила глаза. «Мне опять пришла в голову история с этой несчастной мисс Мертенс», — вдруг произнес ее брат уже совершенно другим тоном. «Я думаю, было бы лучше, если бы фрейлин Фербер теперь же уладила это дело». «Конечно», — согласилась Елена, радостно хватаясь за эту мысль, давшую разговору другое направление. «Мы отменим сегодня урок», — обратилась она к Елизавете, — «чтобы вы, моя дорогая, могли заняться этим. Идите к своим родителям и попросите их от моего имени приютить бедную мисс». Елизавета встала. Одновременно с ней поднялась и Елена. Ее брат, заметив, что она собирается покинуть павильон, взял ее на руки с такой легкостью, словно это была пушинка, и посадил в кресло, стоявшее у двери, затем заботливо укрыл ее ноги, подложил под спину подушку и, раскланившись, Елизаветой покатил кресло к замку. «Она заполняет все его сердце», — думала Елизавета, поднимаясь на гору. «Мисс Мертенс ошибается, предполагая, что какая-либо женщина может стать ему такой же дорогой, как и его сестра. Он ревнует ее к своему кузену и, к сожалению, имеет для этого основания. Как такое возможно, что именно Гольфельд стал настолько значимым для Елены?» Ей снова пришло в голову, что фон Вальде как-то по-особенному посмотрел на нее, когда речь зашла о Гольфельде. Быть может, он считает ее поверенной своей сестры и перенес гнев на нее, горячо желавшую, чтобы так внезапно вспыхнувшая любовь этого господина к владычице его сердца как можно скорее остыла. Но этого она никому не могла сказать, даже самому фон Вальде, а потому ей оставалось только сердиться на себя за то, что совершенно не кстати и без всякой причины сильно покраснела в тот момент.